Невербальная коммуникация. Обмен информацией возможен не только посредством речи, но и посредством других знаковых систем, которые в своей совокупности составляют средства невербальной коммуникации. Истоки знакомства с этими средствами восходят к древности, на что обратил внимание французский просветитель XVIII века Жан-Батист Дюбо, обозначив особую науку нема, представляющую собой искусство говорить, не раскрывая рта. Также достаточно давними являются и представления о хирономии, правилах жестикуляции и умении читать жесты. В современной социальной психологии предлагается полная схема всех знаковых систем, используемых в невербальной коммуникации, Лабунская, 1989. Основные из них следующие. Первое — оптика кинетическая. Второе — пара- и экстралингвистическая. Третье — организация пространства и времени коммуникативного процесса. Четвертое — визуальный контакт. Совокупность этих средств призвана выполнять следующие функции. Дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному процессу. Оптико-кинетическая система знаков включает в себя жесты, мимику, пантомимику. В целом оптико-кинетическая система предстает как более или менее отчетливо воспринимаемое свойство общей моторики различных частей тела, рук, и тогда мы имеем жестикуляцию, лица, и тогда мы имеем мимику, позы, и тогда мы имеем пантомимику. Первоначальные исследования в этой области были осуществлены еще Чарльзом Дарвином, который изучал выражение эмоций у человека и животных. Именно общая моторика различных частей тела отображает эмоциональные реакции человека. Поэтому включение оптико-кинетической системы знаков в процесс коммуникации придает общению нюансы. Эти нюансы оказываются неоднозначными в различных национальных культурах. Всем известны недоразумения, которые возникают иногда при общении русского и болгарина, если пускается в ход утвердительный или отрицательный кивок головой, так как воспринимаемое русским движение головы сверху вниз интерпретируется как согласие, в то время как для болгарской речи это отрицание. И наоборот. Значимость оптико-кинетической системы знаков в коммуникации настолько велика, что в настоящее время выделилась особая область исследований — кинесика, которая специально имеет дело с этими проблемами.